На столичном аукционе. Столичный аукцион привлек самую разнообразную публику. Тут и генерал, тут и чуйка Сапраксина, актриса и жид-ростовщик, молодая дама, ищущая полтинного за грош, и жирное доверие, облаченное в купеческое пальто. Те, кто пришли пораньше, сидят за столом, поставленным длинным покоем, остальные стоят сзади на дыбах. Внутри покоя снуют артельщики, показывая поступающие в аукцион вещи. Стоящие сзади лезут смотреть вещи через головы сидящих. На возвышении аукционист с молотком и со счетами. — Послушай ты, борода, ты не смей на меня дышать и наваливаться! — огрызается дама, настоящую сзади нее чуйку. — За свой грош здесь, сударыня, всякий хорош, — отвечает чуйка. — Что ж мне, рот заткнуть, что ли? Да, наконец, я и пользительнее вас. Я вон попугающую клетку купил, а вы без почину сидите, только даром место занимаете. На улице-то вон дождик, так он вас сюда и загнал. — Не рассуждай, в последний раз тебе говорю. — Скажешь еще раз, язык не купленный, а только мы мимо ухов пропустим. — Удивительное дело, — восклицает Франт. — Создали порядочное заведение и пускают черный народ. Внизу ведь, кажется, швейцар есть. Чего он смотрит? — От черного-то народ только и корысть аукциону, а вот белый народ так зря трется, — не унимается чуйка. Франт не слушает. — Когда я был в Париже, в таком этаблисемане, — продолжал он, — бойкая французская речь так извинела, а тут... — Этаблисеман! Ты че ругаешься? Сам ты такой! Не прикажешь ли мне говорить по-французски? — Енотовая шуба, оценка 15 рублей, — возглашает аукционист. — Рубль! — Полтина! — Гривенник! Послышалось со всех сторон. Стучат счеты аукциониста. Все рассматривают мех. Артельщик подносит шубу к молоденькой девушке. Та трогает ее пальцами, рвет несколько волосков из меха и отдергивает руку. — Ах, боже мой, может быть, это после покойника, — говорит она. Рядом с ней купец начинает вертеть мех во все стороны, смотрит его против света. — Это енот пополам с тем, что лает у ворот, — поясняет он артельщику. — А кроме того, тут моль целый год на посте стояла. — Четвертачок! — кричит он. — Ах, что вы! Зачем вы покупаете? — обращается к купцу девушка. — Вдруг эта шуба после какого-нибудь тифозного заразиться можете? — Так ведь не нам ее, сударыня, носить-то. Мы ее продадим... — А покупатель не только, что с тифом, а и с чумой сносит, — отвечает купец. Шуба продана. Идет в продажу картина. — Картина масляными красками. Старик, читающий книгу. Оценка 40 рублей. — Слышно с возвышения. Молчание. Никто не набавляет. — Да тут и краска-то с полотном на целковой не будет. «За рамку рубль с четвертаком дать можно», — доносится из задних рядов. «Вы, ваше благородие, поскорее вот эти, что поголее-то, пущайте. Господа любят, они женский открытый вид любят». «Пятачок!» — кричит какая-то полная дама. 40 рублей с пятачком. Никто больше? 40 рублей с пятачком. Раз... 40 рублей с пятачком. 2. 40 рублей с пятачком. 3. Продано. За вами, сударыня, — обращается к даме аукционист. Дама конфузится. — Ах, нет-нет, я пошутила, — машет она руками. Раздается хохот. — Здесь, сударыня, шутить нельзя. Здесь аукцион, — замечает аукционист. Картину ставят на место. «В одном кармане смеркается, а в другом заря занимается!» — доносится из задних рядов. На очереди продажа фортепиано. «Эх, позвольте узнать, уксус 40 разбойников продавать будут?» — спрашивает соседа какая-то старуха. «Я к тому, что показаны аптекарские товары». «Господин аукционных дел мастер, когда же мебель-то? Мы за мебелью пришли!» — кричит сидящий у стола апраксинец. «Подождите, мебель своим чередом». «Да чего ждать-то? Нам кощам пора. Вы мебель-то вперед пущайте». «А ты, земляк, во как!» — откликается с противоположного стола порыжелое пальто. «Я сам из Александровского рынка за мебелью пришел, но, зная всю их длинную прокламацию, захватил от нашего рыночного интенданта и продовольствие. Видишь?» Пальто достало из кармана сайку с красной икрой и принялось есть. Запахло луком. «Однако ведь здесь не кухмистерская», — сделал кто-то замечание. «Шалишь! Вы дома едите, так ведь у вас нечто тоже кухмистерское? Ведь брюхо-то подведет, коль ежели с утра не емшь. Да таких и правилов нет. Сказано, чтоб учливость соблюдать и приличную одежду, а насчет еды ничего не сказано. Эх, ежели б теперь да собачку забалую купеческого в себя вонзить!» Прибавляет пальто и, подмигнув глазом, крякает. «В публичных местах, почтенный, лук не едят», — слышится замечание. «Это еще чего? Лук — божья трава, а не падаль. Им святители питались». «Синяя лакейская ливрея и шляпа с галуном. Оценка 8 рублей». «Послушайте, господин аукционист, попугай продаваться будет?» — задает вопрос тощая дама. «Попугая, сударыня, и в расписании нет». «А как же клетку-то продавали? Мне моя институтская подруга, генеральша Мудрова, сказала, что у вас попугай продаваться будет, который на 3 языках. Послушайте, это уж из рук вон!» Переменяет она тон и обращается назад. «Как вы смеете у меня со шляпки цветы рвать?» Стоящий сзади нее пожилой чиновник в вицмундире попятился. «Да что вы, белины объелись!» — говорит он. «И не думал, и не воображал». «Врете, врете! Я сама слышала, как вы меня за цветок дернули!» «Ну вот еще! Очень мне нужны ваши мятые цветы! С места не сойти не трогал! Да ей-богу же!» Чиновник даже крестится. Начинается спор, ввязываются посторонние лица.